уверяю вас, — ответил боцман неколебимо. — Ее просто невозможно никак объяснить. Итак, я нанялся на одну мексиканскую бригантину, которая совершала торговые рейсы между Америкой и Японией. Пересекая 3 или 4 раза в год весь Тихий океан, мы покинули порт Кальяо в конце весны, если я хорошо помню, и направились в Японию, где рассчитывали взять груз шелка для красоток из Перу. Попутный ветер, который в это время года всегда благоприятен судам, плывущим с востока на запад, в 15 дней пригнал нас к 20-й параллели без каких-либо происшествий, которые нарушили беспокойствие, царившее на борту. И вот однажды, за несколько минут до захода солнца, мы сделали странное открытие. Мы уже кончали ужинать, когда наш марсовый, который находился на марсах грот-мачты, занятый починкой рангоута, крикнул нам, что видит судно, которое плывет параллельным курсом на расстоянии 3-4 миль. Само по себе это не было удивительно, хотя такие встречи в этой части океана довольно редки. Но поскольку забарахлил наш компас, капитан решил воспользоваться случаем и уточнить у этого встречного корабля правильный курс. Рулевой взял право руля и направил нашу бригантину к северу. Через полчаса мы были всего лишь в миле от парусника, так что могли наблюдать его в свое удовольствие. Его ход, его осадка, расположение его парусов — все привлекало наше внимание. Это был большой парусник, весь окрашенный в черный цвет, с 3 мачтами и распущенными парусами, но с реями, сориентированными без всякого порядка, одни по ветру, а другие против него. Он был перегружен, вода доходила почти что до клюзов, а ватерлиния вообще была не видна. Но что удивительнее всего, у него не было флага, а на палубе, на квартердеке, на полуюте не виднелось ни одного матроса. И на капитанском мостике не было никого. Полагаю, что люди где-то отдыхают, может быть, в кубрике, а те, что на палубе за надстройками не видны, наш капитан велел поднять сигнальные флаги, прося этот невидимый экипаж лечь в дрейф. Но никто не откликнулся. Никто там не появился. Это было странно. Или команда напилась в стельку и отсыпалась, или все покинули судно по какой-то причине. Сам же корабль продолжал в это время плыть, и даже быстрее нас. Мы выстрелили из спингарды, но безрезультатно. Ни один человек так и не появился, никто нам не ответил. Поскольку в это время спустилась ночь, таинственный корабль вскоре исчез в темноте, однако несколько часов спустя мы заметили вдали несколько огней, которые отчетливо сверкали в глубокой тьме. Откуда они исходили, точно никто не мог бы сказать, но так как вблизи не было земли, мы решили, что огни должны быть зажгли на недавно замеченном судне. Представьте себе, какие разговоры вызвала эта таинственная встреча. Одни говорили, что это были пираты, которые, видимо, испугались нас, другие, что это летучий голландец, третьи утверждали, и совершенно серьезно, что это черный корабль-катафалк.